Глава 33. Я под водой. Я тону. Когда я вернулась в школу, директор Митчелл и замдиректора Каур ждали меня в кабинете администрации. По их словам, видео было очень близко к порнографии с несовершеннолетними. Они хотели знать, выложила ли это видео я. Меня охватила такая паника, что я не могла дышать, не могла думать. Наконец я сказала: «Нет, не выкладывала. Я бы никогда такого не сделала». Тогда они спросили, знаю ли я, кто мог это сделать. Я сказала: «Джейк, Раф, Шондра и их друзья». «Ну а почему нет?» Они сказали, что уже поговорили с Джейком, Рафом, Шондрой и их друзьями, и все они ничего не знают, кроме того, что делились этим видео в сети. Их билеты на выпускной аннулированы за участие в травле. Ни отстранения от уроков, ни наказания, просто никакого выпускного. Разумеется, отсутствие выпускного останется с ними до конца жизни. Разумеется, отсутствие выпускного определит их будущее и станет преследовать их до конца дней. Затем директор Митчелл спросил, понимаю ли я, что меня могут отстранить от занятий за непристойное поведение в публичном месте, за секс в школе. Я сказала, что секса в школе у меня не было. Они спросили, есть ли у меня склонность к рискованному поведению. Я сказала, что совсем наоборот. Затем явился школьный психолог. Мне пришлось отвечать на кучу вопросов о моей жизни дома и в школе, а также о моих отношениях с Джеффри. Директор Митчелл сказал, что сегодня утром о происшествии сообщили моим родителям. Мир расплылся в ужасе красок и звуков. В обед меня отпустили, я побрела в столовую и села за стол, не взяв еды. Уставилась на столешницу. В конце концов, рядом сел Джеффри. У него на подносе было только яблочное пюре. Раф Джонсон прошел мимо и свистнул. «Кис-кис-кис, киса и Джефферсон! Когда следующая серия? Хочу еще жарких историй из подсобки!» Наконец, ребята засмеялись. Мое тело металось между жаром и холодом. Я цеплялась за край стола, пока Раф не ушел, затем встала и побежала из кафетерия по главному коридору к выходу. Я согнулась в кустах у входа, но блевать было нечем. Меня окутал морозный январь, снег оседал на волосах, кончики пальцев уже покраснели. Я прикинула, не пойти ли домой по снегу, а если я упаду замертво в канаву на обочине, то это будет, наверное, и к лучшему. Позади меня захрустели шаги по снегу. Я подняла голову, ожидая увидеть Джеффри. Это был Райан Ланкистер. Вечно перебинтованные руки он сунул в карманы порванной парки. Под паркой был смокинг, как будто он собрался в какое-то модное место. Каштановые волосы были аккуратно зачесаны на бок. «Чего уставился?» Рявкнула я, прекрасно осознавая, что по моему лицу стекают сопли и слезы. «Тоже видео посмотрел. И как тебе? Понравилось?» Он ничего не сказал. «Чего тебе надо, Райан? У меня никогда не будет нормальной жизни, потому что у меня в голове теперь это. Навсегда. Это говно никогда не закончится. Не будет такого, что в один прекрасный день я проснусь, и все эти воспоминания исчезнут. Даже сменить имя и переехать в другую страну не поможет, потому что это всегда будет со мной. Я в жопе навсегда. Пошло оно все. Пошел ты!» Я встала и отпихнула его с дороги. Я чувствовала, как его глаза следят за мной до самых дверей. В тот день я просидела все оставшиеся уроки молча. Все было кончено. Было кончено все, ни в чем больше не было смысла. Не было смысла в школе, не было смысла отправлять мою картину на конкурс, не было смысла пытаться никого понять. Мир не создан осмысленным, и искать в нем смысл я больше не хотела. После уроков я отправилась в кабинет рисования, чтобы забрать картину, над которой работала. Когда я доставала из шкафчика кисти, они зацепились за угол простыни, которая все еще прикрывала мою испорченную прошлогоднюю картину. В воздух поднялась полугодовая пыль. Я сорвала простыню. Картина не изменилась и никогда не изменится. Я могла бы показать маме и объяснить, что произошло, и они с папой отнеслись бы с пониманием, но все равно бы не поняли. И уж точно не поняли бы видео. Стали бы смотреть на меня по-другому. Навсегда. Я уперлась лбом в край шкафчика, пока не отдышалась. Взяла свою нынешнюю картину и направилась к выходу. Я уйду. Я пойду домой. Я попытаюсь объяснить родителям, хотя бы попытаюсь. Я уже не знала, что мне делать. Хлоп, хлоп. Странный звук далеко, но внутри. Хлоп, хлоп. В коридоре было пустынно. Может, это из другого крыла? Я направилась к своему шкафчику, чтобы взять пальто. Хлоп, хлоп. Ломающиеся предметы так не звучат. Так звучат маленькие взрывы. Я услышала крики. Дверь кабинета миссис Рэмли распахнулась. Оттуда кто-то вывалился. Джеффри. Волосы растрёпаны, лицо раскраснелось. Он изо всех сил старался не упасть, а, увидев меня, закричал. «Беги!» Посреди его голубого вязаного жилета распустился большой красный цветок, а в центре круглая темная дыра, гипнотическая, бездонная. Дежавю подсказала мне, что эту дыру я уже видела и вижу снова, и прожила всю жизнь, глядя в нее, наблюдая, как она появляется опять и опять, распуская красные и синие лепестки. Джеффри упал на колени, затем ничком. Позади него стоял Райан Ланкестер. Он держал в своих пальцах филе пистолет. Нет, это была штурмовая винтовка. Нет, это был пистолет. Нет, это была базука. Нет, это была игрушка. Райан перешагнул через тело Джеффри. Парку он снял. Смокинг был ему велик, как карнавальный костюм, и заляпан кровью. Я застыла, прикрываясь холстом, словно он мог меня защитить. В этот миг я поняла, что происходит, но все казалось нереальным. Из-за смокинга получалась какая-то глупость, клише. Как свидание наспор, или допрос в дурацкой полицейской драме, или убийца в слэшере, нападающий на тех, кто занимается сексом. Они спрашивали, когда он принесет в школу пистолет. Сегодня. Он принес его сегодня. Райан остановился в двух шагах от меня, такой же невозмутимый, как был на улице, когда мы стояли в снегу. Он направил пистолет мне в лицо. Винтовка, пистолет, базука, игрушка. Дыра была бездонной. «Я сожалею обо всем, что они сделали, кот», — сказал он. «Кто что сделал?» — спросила я, задыхаясь, хотя уже знала ответ. «Все. Весь мир». А потом он выстрелил в меня. Меня застрелили январским днем в коридоре старшей школы. Стрелял Райан Ланкестер, мальчик, которого я знала с первого класса. Я почти уверена, что он убил моего лучшего друга Джеффри. Я не знаю, скольких еще он убил. Я не знаю, почему он это сделал. Я не знаю, почему он извинился передо мной в конце. Бита Джейка попадает мне в голову и сбивает меня с ног. Я перекатываюсь и встаю на ноги почти мгновенно. «Это все ты!» — кричит Джейк, бросаясь на меня. Я уклоняюсь. «Из-за тебя все погибли! Надо же было тебе разбудить эту тварь! А теперь мы все в жопе!» Мы и до этого были в жопе. Просто не замечали. Густой слой блестящей крови покрывает половину лица Джейка. Глаза у него горят, стены стремительно отступают, унося с собой огонь, трибуны и все остальное. «Все мертвы! Шондра! Раф! Джеффри!» — рявкаю я. «Брата своего не забыл? Не забыл, что ты с ним сделал?» Джейк снова замахивается битой, и я хватаю ее, вырываю у него из рук. Это нелегко, он силен, но оказывается, что я сильнее. Я отшвыриваю ее подальше. Я гнев, я насилие. Теперь мы остались вдвоем, больше никакого оружия, больше ничто не отвлекает. «Я помню, что произошло», — говорю я. «До всего этого. Я помню школу. Я помню свою картину. Я помню видео. Я помню, как мне прострелили лицо. Ты помнишь, Джейк? Ты помнишь, каково это, когда у тебя отняли все?» Он пятится, закрываясь руками. Я жажду его страха, но этот страх меня не удовлетворяет. Его недостаточно, чтобы заполнить ужасную пустоту внутри меня. Стены и потолок уже исчезли, огонь — лишь маленькая полоска вдалеке. Свет исходит только от зеркального пола под нами. «У тебя когда-нибудь что-нибудь отнимали?» — спрашиваю я, надвигаясь, шагая с ним в ногу. «Или вы отнимали у других для удовольствия? Просто ради прикола?» Он наносит удар, я перехватываю его кулак и раздавливаю. Джей кричит, прижимает культю к груди и, спотыкаясь, отступает. «Пожалуйста!» — говорит он. «Пожалуйста, кот!» «Умоляешь? Думаешь, проявлю милосердие? Когда это мы были милосердны друг другу? Хоть кто-нибудь из нас?» Он спотыкается о собственные ботинки и падает. Я набрасываюсь на него в тот же миг, мои пальцы на его горле. Мои когти кромсают и режут. Он пытается оттолкнуть меня, но не может. Мне кажется, что я ждала этого момента целую сотню лет. Наконец-то он в моих руках. Теперь я понимаю, откуда берется такая ненависть. Она рождается из тысячи маленьких порезов, наносимых снова и снова. Иногда люди не осознают, что причиняют боль. Но иногда осознают, всаживая нож, смеются и говорят, что это просто шутка. А потом в один прекрасный день вы оба умираете, и зачем все это было? Я не сразу перегрызаю Джейку глотку. Я впиваюсь когтями, я сжимаю его шею ладонями и наблюдаю за его лицом. Вижу, как он понимает, что ничего не может сделать. Он знает, что умрет. Он видит конец. «Не Лазера тебе надо было бояться, Джейк», — шепчу я ему. Свет в красивых зеленых глазах уже меркнет. И тут что-то в его лице напоминает мне о Джеффри. Джеффри, которого я когда-то знала. Мягкая сталь бровями до гусеницы. Мальчик, который рассказывал мне истории о том, как он был маленьким и играл в мяч на заднем дворе с отцом, братом и двумя большими собаками. До того, как отец ушел, а мама стала уделять слишком мало внимания им и слишком много друзьям, которых звала на вечеринки. Джеффри до того, как его сломали. Или нет? Не исключено, что мы сломлены при рождении. Все мы. Я отпускаю Джейка и отползаю. Пальцы трясутся, руки трясутся, все трясется, потому что я хотела его убить. Я хотела его убить не потому, что так было надо, а потому что хотела и чуть не убила. Джейк извивается на полу, с трудом приподнимается. «Он мертв», — ахую я, ловя ртом воздух. «Они все мертвы. Мы все мертвы». Джейк обхватывает руками горло и смотрит на меня. Я опускаю взгляд на свои руки. Когти, ножи и кровь. Я — насилие. «Зачем все это было? Зачем нас тут заперли? Неужели это ад? Нас наказывают?» «Я думаю, что дело не в нас», — говорит он наконец. «Я думаю, дело в тебе».